Маруся. И счастливы они были замужем? Кукла. Одни счастливы. Маруся. А другие? Медвежонок. А о других не хочется рассказывать на ночь. У тебя жар. Яркая зеленая вспышка за окном. Маруся вскакивает. Куклы замирают неподвижно, как неживые. Маруся. Это троллейбус, дети. Ну, чего вы испугались? Ну, оживайте. Пока вы со мной разговариваете, все кажется печальным, но уютным, как в детстве. Когда накажут ни за что, ни про что, а потом жалеют, утешают, сказку рассказывают. Не оставляйте меня одну, помогите мне. Очень уж трудная задача. Если бы мы ошиблись друг в друге, или он меня разлюбил, а я его, так задача легко решилась бы. Мы разделились бы без остатка. Вот тебе и ответ. Или будь мы дурные люди, переступи границы, отдали бы нас под суд. Наказали бы нас. Позор пал бы на наш дом. Но задача была бы решена. Нет, не в том наше горе. Убивают нас беды мелкие, маленькие, как микробы, от которых так болит у меня горло. Что с ними делать? Отвечайте. Не бойтесь. Да, у меня жар. А видите, как я рассуждаю? Стараюсь. Рассказывайте о тех ваших хозяйках, что были несчастны. Ну? Ну? Кукла. Не могу. Маруся. Почему? Кукла. У меня ротик слишком маленький и хорошенький. Я могу рассказывать только приятное. Медвежонок. Я боюсь. Я мягкий, плюшевый. Маруся. Поймите же, если я не решу, как мне жить дальше, то просто перестану жить. Медвежонок. Ну уж рассказывай, не мучай ребенка. Кукла. Ну, будь по-твоему. Слушай. Звали нашу первую хозяйку Милочка. А потом превратилась она в Людмилу Никанорну. Медвежонок. И вышла замуж за Анатолия Леонидовича. Мужчина мягкий, обходительный. Кукла. При чужих. А снимет виц мундир, да наденет халат. Беда. Все ему не по нраву. Медвежонок. А главное, расходы. Ну, мы терпим по мягкости. Сжимаемся. Над каждой копейкой дрожим. Кукла. При чужих улыбаемся. Родителям ни слова. Медвежонок. Все мягко бывало, лаской. Кукла. А он только ожесточается. И вот однажды ночью врывается в детскую, в руках клеенчатая тетрадка, где записывал он расходы. Медвежонок. Шварк тетрадкой об пол. Кукла. И зашипел таким страшным шепотом, что проснулись дети. Медвежонок. Маленький Никанор и маленькая Леночка. Кукла. Систематически, шипит наш Анатоль, систематически. Транжирка вы этакая тратите на хозяйство, по крайней мере, на 7 целковых больше, чем следует. Почему вы покупаете сливочное? Медвежонок. Когда все-все берут чухонское масло. Кухарка вас обсчитывает, горничная обставляет. Кукла, вы забываете, что я взял вас бесприданницей. Вы хотите меня по миру пустить? Медвежонок. Дети заплакали, а наша Людмила Никанорна выпрямилась, как столбик. Кукла, и спокойно. Медвежонок. Но до того твердо, что у меня даже бока заболели. Кукла произнесла. «Подите вон!» Медвежонок. Он пожал плечами, конечно. Кукла, однако, повиновался. А мы тихо-тихо оделись, да с детьми на извозчике и к родителям. И что он ни делал, как ни бунтовал, медвежонок, мы оставались твердыми, хоть и не давал он нам отдельного вида на жительство и грозил вернуть домой через полицию. Ну, вот и все. Научит тебя... Это печальная история. Маруся, нет. У нас с Сережей никогда не было столкновений из-за денег. И не могло быть. Подумать смешно.